У вас тут прекрасное дармовое представление с участием артиста национальной оперы. Я пел не только для Марты, но и для ее матери. Я приходил под их окна в дни рождения и при любом другом удобном случае. Госпожа Арнелос была большой поклонницей самого знаменитого исполнителя мексиканской музыки Хорхе Негрета, поэтому в ее честь я старался исполнять песни из его репертуара, чем постепенно смягчил ее сопротивление, хотя это было и нелегко. Примерно в то же время Марта, я и наш общий хороший друг, баритон Франко Иглесиас, организовали камерную оперную труппу и начали гастролировать по Мексике. В нашей афише стояло два названия — «Секрет Сусаны» Вольфа Феррари и «Телефон Минотти». Обе оперы написаны для сопрано и баритона. Декорации представляли обычную жилую комнату, интерьер которой с небольшими изменениями годился для обоих спектаклей. Здесь же было и фортепиано. За ним сидел я, аккомпанируя Марти и Франко, а под конец все мы втроем заключали вечер исполнением различных дуэтов и арий. Ставили мы также минотевскую оперу «Амелия на балу», где пели все вместе, давали, кроме того, программу венской музыки с номерами из хорошо известных оперетт. Организовывали поездки наши распорядители Эрнесто и Кончита де Кесада. Сейчас это может показаться странным, но тогда мы получали удовольствие от ночных переездов на автобусах, которые прибывали на место в 6 часов утра, сытных завтраков, обычно из ранчерос, яйца с помидорами и красным перцем и жареной фасоли, и от приготовлений к спектаклям. Гастроли, к счастью для меня, проходили благополучно. Я боялся, что родители не отпустят Марту в это путешествие, но они все-таки доверили ее мне, и, слава богу, все шло хорошо. История о том, как я сделал Марте предложение, требует небольшого отступления от основной линии моего рассказа. Эрнестина Гарфиас, обладавшая прекрасным колоратурным сопрано и исполнявшая главную роль в испанской опере «Марина» с труппой моих родителей, в один из сезонов начала испытывать трудности из-за болезни горла. Мои родители отправили ее к известному врачу-отоларингологу Фумагалло, который, кстати, был их другом и жил в Монтерее. Фумагалло тут же влюбился сначала в миндалины Эрнестины, а потом и в нее самое, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и женился на ней. И тогда же до меня дошли слухи, что они обосновались в Куэрнаваке, чудесном городке неподалеку от Мехико, но ниже по высоте над уровнем моря. А многие жители столицы, страдающие сердечными заболеваниями, перебираются туда, поскольку Мехико расположен на высоте примерно 2400 метров над уровнем моря. Дорога в Куэрнаваку не дальняя, из Мехико она идет вниз, поэтому на обратном пути надо ехать все время в гору. Мы с Мартой частенько навещали семейство Фумагалло по выходным. Однажды воскресным днем, когда мы купались у них в бассейне, я сказал Марте: «Послушай, я думаю, мы теперь уже можем пожениться». Она согласилась, но надо было получить еще и разрешение родителей. Мать Марты поняла, наконец, что дочь ее сделала окончательный выбор. Госпожа Арнелос и ее муж дали согласие на нашу свадьбу, которая состоялась 1 августа 1962 года. После бракосочетания мы выехали на новеньком автомобиле Марты, розовом Воксхоле, в Акапулько, традиционно считающийся в Мексике райским местечком для проведения медового месяца. Но там мы смогли провести лишь несколько дней. Уже 10 августа я должен был впервые участвовать как солист в исполнении 9-й симфонии Бетховена. Происходило это в Мехико под управлением Луиса Эрреры де ла Фуэнте. По инициативе Марты мы побывали у профессионального фотографа и послали снимки Чите Кесада. Эрнесто, чей отец был главой концертного агентства «Даниэль» в Испании, занимался мексиканскими делами этой фирмы, а в ведении двух его братьев находились ее филиалы.